«Приготовлю-ка я ужин», — заявила посягнувшая на мои владения Минато. Пакет из супермаркета чуть не лопался от разнообразных продуктов. Морковка, картошка, горох, лапша, мисо, всякое такое. Разложив продукты на кухне, Минато достала из своего чемодана фартук, нацепила его и принялась готовить. Вымыла тарелки, которые уже успели покрыться тонким слоем пыли, и дала работу простаивавшей какое-то время рисоварке. Едва слышно, напивая себе под нос, почистила морковку. «Постой!» – невольно вырвалось у меня. «И о чем я думал в этот момент? Сам не знаю». «А что?» «Да нет, это просто странно. Почему так готовишь ужин?» «Ну, в смысле, почему? Есть охота». «Тогда можно просто купить чего-нибудь». «Но я приготовлю вкуснее, чем бента из продуктового». «Да нет же, я не про то». В одно мгновение я запутался в том, что хотел сказать. «Просто это уже слишком». «С чего бы?» «С того, что... Короче, зачем тебе вообще готовить?» Я, конечно, понимаю, что прямо-таки всем своим видом напрашиваешься на кормёжку, но все же... Разве я что-то сделал для тебя? Ничего же не сделал. Терпеть не могу, когда мне просто так кто-то помогает. От других людей я мог получить что-то, только если моя правая рука вытаскивала деньги из их карманов. А другие варианты вызывали у меня отвращение. Не мог вынести, когда кто-то делал что-то для меня по собственной доброй воле. Сразу начинал ждать подвоха. А мысли закручивались в чем-то вроде гнева. «Да ничего, просто решила поготовить». «Но...» «Выше моих сил. На краденные деньги я покупал готовую еду, а потом выбрасывал одноразовые палочки, ложки и контейнеры. Уже привык к такой жизни, поэтому такие действия пугали не на шутку. Так, давай куплю хавки и спокойно поедим». «Да не парься, я почти закончила». «Ну тогда заплачу тебе, продукты же денег стоят». «Да забей, я ведь тоже поем. Готовить на одного, на двоих особой разницы нет». Мне хотелось сказать, чтобы она прекратила, чтобы она ничего для меня не делала. Вот только если бы я так сказал, меня назвали бы недотрогой. Немного ли я о себе возомнил? Казалось, меня уже спрашивают об этом. Мне становилось страшно. Я не мог выдавить слова. Амината тем временем продолжала свое дело, гремя посудой. Не успел опомниться, как кухня наполнилась аппетитным запахом, который, впрочем, не вызывал у меня особого интереса. «Скоро закончу». Минато ловко орудовала столовыми приборами. Крышка котелка застучала, извещая о скорой готовности риса. А я стоял в гостиной как вкопанный, не в силах даже открыть рот. Уже и со счета сбился, сколько раз прогремели тарелки. 10, 20, 30 минут. Время пролетало незаметно. Не успел я опомниться, как стол заполнился блюдами. Над тушеными овощами с мясом, мисо, супом и вареным рисом поднимался пар. «Ну, будем есть?» Минато достала палочки на двоих. Рядом с собой она положила палочки моей исчезнувшей матери. «Приятного аппетита!» Сказала Минато, когда я робко сел за стол. И я пожелал ей того же. Даже вспомнить не мог, когда последний раз так говорил. Я медленно наложил себе в рот тушёное с мясом овощи. И картошка прямо-таки рассыпалась во рту. Вкус не шел ни в какое сравнение с разогретой едой магазина. Внезапно во мне закипели, готовые вырваться наружу эмоции, и я отвернулся. Странно, что это за чувство? «А? Что-то случилось?» Поинтересовалась моим состоянием Минато. «Да нет, все нормально. Правда, никаких проблем». «А точно, ты потрясно готовишь». Позабыв обо всем на свете, я начал быстро глотать еду, почти не обращая внимания на вкус. «Угодила тебе, здорово». От улыбки Минато у меня защемило в груди. «Спасибо за угощение». Положив палочки в пустую посуду, я пулей помчался в туалет. Где не снимая штанов, уселся на унитаз и положил руку на лоб. Не то чтобы мне стало дурно, нет. Ворох самых разных эмоций налетел на меня, и мозги будто превратились в кашу.